Глава 12. Татуировка мумии. Сразу после обеда погода начала стремительно портиться, и чистое с утра небо быстро заволокло черными тучами. Это лето вообще выдалось дождливым, несмотря на оптимистичные прогнозы синоптиков. Пока Никита и Игорь добрались до исторического музея, уже начал накрапывать дождик, который явно планировал перерасти в ливень. «Ты просканировал мысли персонала компании?» — поинтересовался по пути Легостаев у Игоря. «Кого смог? Я сегодня немного не в форме», — признался Лапшин. «Ничего существенного не услышал. Все напуганы происходящим и переживают за будущее фирмы. Как я понял, они и так были на грани разорения. Ну а теперь участь Персея практически решена». Через полчаса друзья уже входили в здание музея. Зал средневекового оружия, куда их тут же проводили ошеломленные сотрудники музея, выглядел как поле боя. Развороченные стеллажи, вдребезги разбитые витрины и зеркала, холодное оружие в беспорядке разбросанное по полу. В центре зала, накрытое темным брезентом, лежало тело. Неподалеку стояла Татьяна и делала пометки в блокноте. Рядом работали члены следственной бригады. Антон Василевский, исполняющий обязанности фотографа, то и дело щелкал фотокамерой. Оглядев зал, Никита присвистнул. «Явились», — сдержанно произнесла Татьяна. «Наконец-то». «Что здесь произошло?» — изумленно спросил Игорь. «Убита сотрудница музея», — сообщил Антон Василевский. «Судя по всему, она долго сопротивлялась. Весь этот бардак — последствия ее драки с убийцей». «С ума сойти!» — потрясенно выдохнул Лапшин. «Вот именно», — согласилась Татьяна. «Никогда бы не подумала, что музейная работница способна на такое». Она указала карандашом на ближайшую стену, из которой торчал здоровенный топор. Игорь проследил за ее жестом и тихо ойкнул. «Сотрудники музея вызвали полицию. Сюда прибыла следственная бригада». «Но скоро стало ясно, что это по нашей части, и дело передали авангарду», — добавил Антон. Никита поднял глаза к высокому сферическому потолку, расписанному сценами рыцарских баталий. Прямо над его головой, между большими светильниками, была установлена небольшая видеокамера. «Интересно», — сказал Никита, — «эта камера у них рабочая?» «Конечно», — хмыкнул Игорь, — «а иначе чего ей тут висеть?» «В музее несколько сотен таких камер», — улыбнулся Никита. «Ты что же, думаешь, что все они настоящие? Да половина из них — бутафория. Где музей найдет столько сотрудников, чтобы следить за каждым монитором? Эти камеры висят для того, чтобы посетители не забывали, что они в гостях». «Я как-то не думал об этом», — почесал в затылке Игорь. «Сходи к охранникам, узнай, велась ли ночью запись в этом зале. Если да, нам надо ее посмотреть». «Ладно», — кивнул Игорь. Он резко развернулся и случайно задел плечом стоящую сзади деревянную стойку с оружием. Та с грохотом повалилась на пол, а Игорь, не удержавшись, шлепнулся сверху. В полупустом зале это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Криминалисты подпрыгнули от неожиданности и одним движением повернулись к Игорю. Татьяна сама не поняла, как в ее руке оказался пистолет. В довершение Антон молча присел перед Игорем на корточки и сфотографировал. «А вот это уже лишнее», — поднимаясь с пола, сконфуженно пробормотал Игорь. «В мою личную коллекцию», — ехидно улыбнулся молодой фотограф. «Как можно читать мысли посторонних людей и при этом не видеть ничего дальше собственного носа?» — прошипела Татьяна, торопливо пряча пистолет в кобуру. Игорь показал ей язык, и через несколько минут все вернулись к работе. Лапшин попытался поставить стойку вертикально, но у него ничего не получилось. Тогда он оставил попытки, бросил все как есть и вышел из зала. А Никита присел перед телом. Судя по очертаниям ткани, женщина лежала на боку, согнув колени. Легостаев отдернул край брезента и чуть не отскочил в сторону. Он уже видел ее. Скрюченная, почерневшая от времени мумия с длинными грязными рыжими патлами пялилась на него черными провалами глазниц. Единственное различие заключалось в том, что теперь она была одета в дорогой брючный костюм, весь покрытый засохшими бурыми пятнами. От покойницы исходил резкий неприятный запах сгоревшего мяса. «Господи!» — воскликнул Никита. «Что это с ней?» «Теперь ты понял, почему дело передали нам?» — хмыкнул Василевский. «Да она померла миллион лет назад. Кто-то подбросил сюда мумию из зала Древнего мира?» «Если бы все было так просто», — вздохнула Татьяна. «Тут где-то был директор музея. Я сейчас приведу его сюда». И она ушла, громко стуча каблучками. Никита принялся осматривать тело погибшей. У женщины был вспорот живот. Плоть разошлась, словно от удара остро отточенным скальпелем. Тело и костюм были взрезаны одним точным ударом, а, возможно, и мечом. Никита огляделся. В зале валялось множество самых разных клинков в отличном состоянии. У покойницы из его сна имелась татуировка. Никита осторожно потянулся к ноге мумии и приподнял край брючины. Рисунок был на том же месте. Точно такой же, как во сне и на рукоятке ножа, найденного в офисе Персея. Рядом сверкнула фотоспышка, и Никита оглянулся на Антона. «Сфотографируй-ка эту татуировку», — попросил он друга. «Если можно, покрупнее». Тот с готовностью защелкал фотоаппаратом. Тут подошла Татьяна. Она буквально волокла за собой тщедушного старичка лет 75 в криво сидящем просторном сером костюме в клеточку и домашних тапочках. Старик едва поспевал за девушкой, быстро перебирая трясущимися ногами. Татьяна подвела его к распростертому на полу телу. «Ошибки быть не может?» — спросил у него Никита. «Это правда ваша сотрудница?» Старик взглянул на тело и зажмурился. «Ужас! Это, несомненно, Жанна Викторовна. В таком виде мы ее нашли сегодня утром. Кто мог сотворить с ней такое?» — проговорил он, и его нижняя губа затряслась, словно он сейчас расплачется. «А наш прекрасный зал! Он уничтожен! Возможно, пострадали бесценные экспонаты!» Он пошел по залу, причитая и охая, а Татьяна взглянула на Никиту. «Как думаешь?» — спросила она. «Это кислота или что-то еще?» «Сомневаюсь», — проговорил Никита. «Похоже, что труп на самом деле очень старый». «Как такое возможно?» «Кто же его знает?» — пожал плечами Легостаев. «Пусть об этом думают эксперты». Он снова накрыл тело брезентом. В это время вернулся Игорь, очень довольный собой. «Есть запись», — сообщил он. «Можем прямо сейчас посмотреть». «Пойдем», — обрадовался Никита. Комната охраны располагалась на первом этаже музея, неподалеку от главного входа. Она представляла собой небольшое темное помещение, одна стена которого была почти полностью закрыта множеством мониторов. Никиту, Татьяну и Игоря поприветствовали охранник и директор музея, который, сидя в удобном кресле с низкой спинкой, пил кофе из пластикового стаканчика. Рядом на столе стоял маленький металлический термос. «Запись ведется на жесткий диск?» — поинтересовался Никита. «Да», — гордо ответил за охранника директор. «Это новейшее оборудование. Мы его совсем недавно установили. Теперь у нас все как в лучших музеях Европы. Правда, стоит огромных денег». «Ясно», — Легостаев махнул рукой. «Показывайте». Охранник защелкал кнопками клавиатуры. Через некоторое время сразу на всех мониторах начала транслироваться запись.